Дни недели и планеты, управляющие ими. Каждым днем недели управляет определенная планета. Очень важно знать, для чего предназначен каждый день, понимать, что можно делать, а чего нельзя делать в определенный день недели. Воскресенье. Все в жизни складывается, когда живешь согласно энергии дня. В ведической культуре неделя начинается с воскресенья, которым управляет солнце. Солнечная энергия хорошо влияет на общение с отцом, с начальством. Этот день подходит для начала рабочей недели. Воскресенье хорошо посещать значимые величественные места, дворцы, театры, музеи, храмы. Все это наполняет солнечной энергией. Понедельник. Очень часто понедельник называют тяжелым днем. Это происходит потому, что его посвящают не тем делам, для которых он предназначен. Луна управляет понедельником, а это значит, что лучше этот день посвятить эмоциональному общению. Маме, детям, дому, друзьям, а не решению рабочих вопросов. Кроме вопросов на работе, связанных с водой, женщинами и детьми. Начинать рабочую неделю лучше с воскресенья. В понедельник хорошо делать водные косметические процедуры. Вторник. Страстная, яркая энергия вторника. Вторником управляет Марс. Позволяет активно действовать, решать важные задачи, выяснять рабочие отношения, справляться с конфликтными ситуациями на работе, выполнять то, что требует усилия воли. Во вторник нельзя выяснять отношения с любимыми людьми. Это может привести к скандалу. Не стоит начинать новые отношения в этот день. Это касается не только личных отношений, но и отношений, связанных с бизнесом. Подписание договора о сотрудничестве во вторник, скорее всего, со временем приведет к конфликту, который очень сложно решается, так как каждая сторона будет оставаться непреклонной, считая себя правой. Все это приводит к потере денег и времени. Подходы для этого дня – занятия спортом, хорошо проводить спортивные мероприятия, тренировки будут более эффективны. Если с кем-то назревает конфликт во вторник, лучше прекратить общение и продолжить выяснять отношения в среду. Среда. В этот день Меркурий способствует делам, связанным с коммерцией, интеллектом, учебой, бухгалтерией. Среда управляется Меркурием. Хорошо будет покупать электронику, технику в среду. Уроки иностранного языка благоприятно проводить в этот день. Общаться с учениками, оказывать помощь учащимся или детским домам, что поможет решить и свои проблемы в интеллектуальной сфере. Четверг. В четверг можно решать разные задачи. Этот день управляется Юпитером. Хорошо решаются дела, связанные с благосостоянием, покупкой недвижимости, автомобиля. В этот день можно начинать новый проект, брать на работу нового сотрудника, выходить на новую работу. Можно решать вопросы, связанные с личными отношениями. Есть шанс договориться без конфликта, решить вопрос так, чтобы это устраивало обе стороны, и все были довольны. В четверг хорошо делать все, что связано с детьми. Помогать им, вместе проводить время, гулять. Пятница. Пятница, управляемая Венерой, является хорошим днем для развлечений, удовольствий, покупок, приобретения красивых вещей, одежды, проведения времени всей семьей, общения с любимыми людьми или с друзьями. Это хороший день для походов в рестораны, театры, на концерты. Также хорошо будет в пятницу делать все, что связано с красотой. Косметические процедуры, массаж. Суббота. Субботой управляет планета Сатурн. Суббота подходит для работы. Сатурн курирует карьеру. Вечером в субботу неплохо будет посещать пожилых людей, родственников. Сатурн любит уважительные отношения к старикам. Сатурн курирует время. Дела будут разрушаться, если вы часто опаздываете. Не цените свое и чужое время. Тратите на пустые разговоры, сплетни. В этом случае Сатурн может не помочь в критической ситуации. Для гармонизации пространства рекомендуется в субботу заняться уборкой, помыть полы. В субботу хорошо работают серьезные упаи, методы коррекции по трансформации сознания, практики йоги, погружения, регрессия. Также в субботу делают упаи, посвященные Раху.